ни-ни, не боже мой. Нет, это неправильно понятый принцип, который неправильно люди... Ну, брахмачарья – это не отсутствие секса. Это не растрача, не растрачивание энергии, в том числе и сексуальной, напрасно. Дальше, что у нас? Сон. Значит, конечно же, когда вы начнете заниматься хатха-йогой, ваш организм начнет перестраиваться. Это дополнительная нагрузка, потому что идут процессы чистки. И может даже такое случиться, что какой-то промежуток времени у вас будет потребность во сне несколько больше, чем у обычных людей. Ничего страшного в этом нет, не будет никакого преступления против йоги, если вы будете высыпаться, понимаете? Что иногда я тоже слышу, что нет-нет-нет, я такой, значит, йог больше, чем самый высший йог в Гималаях, я буду заниматься йогой, я буду бегать на работу, а спать буду по 3 часа в день. А если глаза будут закрываться, я буду вставлять спички, чтобы они не закрывались, чтобы была иллюзия, что я не сплю. Ну тоже, друзья, принцип гармонии. Йога – это не для того, чтобы сказать, какой я, значит, вот такой хороший. А йога – это гармония внутри себя. То же самое касается и взаимоотношения с другими людьми. В каждом из нас есть потенциал этой энергии. Если вы будете заниматься йогой, вот вы позанимались йогой, и у вас в душе такая чистота, такая приподнятость, такая как бы, ну, больше энергии такой позитивной, сильной. Вы начнете общаться с людьми неприятными и мерзкими, и вы начнете чувствовать, как эта вот как бы чистота, как если бы она утекала от вас. Как если бы это была вода, ручеек такой. Вот, поэтому тоже тут имеет смысл спрашивать себя, с кем общаться, с кем не общаться. Теперь в отношении, если вы вдруг заболели. Если вы вдруг заболели, не надо мучить себя. Иногда я слышу, нет, я должен выработать привычку. У меня температура 40, ну и что? Сейчас буду на голове стоять, значит, а потом в позе луга. Зачем? Для чего? Конечно же, надо подождать, чтобы организм выздоровел, а потом продолжать. Какие еще моменты мне надо осветить в отношении занятий йогой? А, вот еще один момент. Стоит ли кому-то рассказывать, что вы занимаетесь йогой? Нет, особо хвастаться и рассказывать никому никогда не стоит, но и замалчивать не надо. Ну, спросят, ответите. Но не так, что «друзья, ура, я тут вот уже все». Почему? Потому что вы растратите эту эмоциональную такой заряд на болтовню. И потом вам будет труднее делать йогу. А, да, вот еще в отношении еды. Значит, алкогольные напитки. Как же это? В разумных, это есть поговорка такая, забыл ее, в разумных... Вредные вещества, вредные дозы. Да, или как-то по-другому, что в разумных дозах, в любых количествах, то есть как-то вот так, да? А, ну, друзья, тоже в паранойю впадать нельзя. Выпить там бокал шампанского на Новый год или там рюмку красного вина, значит, на каком-нибудь празднике, ну, не убудет от вас, йоги. А другая сторона, когда человек нет, да, а потом рюмка, и он, знаете, как в том анекдоте, очнулся, да, и в каком городе, да. То есть вот, чтобы такого не было. К сожалению, когда вы начнете заниматься йогой, сила воздействия алкоголя на ваш организм резко возрастет. То есть, грубо говоря, помните, как это был самогонщики фильм, там, где Вицин, значит, Моргунов и Никулин, значит, он там играл, этого, забыл как, персонаж, ему достаточно было просто понюхать алкоголя, чтобы его уже, значит, это повело. На самом деле, организм ваш будет чиститься. А ваши внутренние структуры обострятся. И вам будет достаточно меньшего количества спиртного, чтобы крыша, что называется, у вас поехала напрочь. Поэтому вот Здесь, когда человек говорит нет, а потом от маленькой дозы его несет на подвиги, это гораздо больше опасно. Ну и потом такой момент социальный тоже, вы начнете выделяться там. Ну, то есть, вот разумная политика во всем. Теперь следующий момент, очистительные упражнения. Значит, иногда считается, что прежде чем приступить к позам, выполнять хатха-йогу, надо выполнить определенные очистительные упражнения. Если вы не чувствуете, ну, как бы особой вялости, что ли, в себе, в этом нет никакой необходимости. Тоже приходят ко мне люди, говорят, ой, вы знаете, я там в книжке прочитал, что прежде чем хатха-йогу делать, мне надо делать шанг-пракшалану. Значит, а это достаточно зверское упражнение, совершенно зверское. Делать его без крайней нужды вообще смысла нет никому. Это когда человек пьет воду, а потом ходит в туалет до тех пор, пока цвет воды, которую он выпивает, и, грубо говоря, той воды, с которой он ходит в туалет, очищает. Это страшнейший удар по организму. Вымывается вся кишечная палочка. Иногда это оправдано, но это бывает крайне редко. Для среднестатистического человека это безумие. Просто безумие. А они вот себя начинают насиловать этими очистительными процедурами. Это еще не самое страшное, есть еще более коварные эти. Поэтому очистительные процедуры – вопрос отдельный от хатха-йоги. Хотите делать – изучите, как это делается, и делайте. Но если не хотите – нет никакой необходимости в выполнении этих моментов. Дальше. Значит, женские циклы и хатха-йога. Ничего не известно. Я сталкиваюсь, там вот какие-то рекомендации, там вот это делать, эту позу, эту не делать, эту позу. Я, конечно же, не женщина, поэтому мне трудно, понимаете, да, если бы я был женщиной, я бы сказал однозначно, но у меня сложилось впечатление, что это настолько индивидуально для каждой женщины, что никаких общих указаний нет. Опять же, тот же самый принцип гармонии. То есть я знаю женщин, у которых начинаются месячные, и они борются, значит, вот с этим синдромом, ну, болевым, неприятным синдромом, исключительно позами хатха-йоги. Причем чем лучше сделают, тем быстрее пройдет. Я знаю другие, когда женщины наоборот, они не то, что там хатха-йогу, они там с кровати встать не могут, потому что плохо. То есть это настолько индивидуально. Почему? Ну, вероятно, устройства какие-то на наши внутри. А, значит, йога и беременность. Тоже отдельная тема, прекрасно сочетается одно с другим, прекрасно сочетается. Более того, иногда помогает избежать этой самой, как ее, токсикоза. То есть на определенных стадиях беременности тоже у женщины перестраивается организм, ее тошнит постоянно и прочее. Прекрасно сочетается. Более того, есть комплексы упражнений, которые, соответственно, помогают растянуть определенные мышцы для будущих родов. Точно так же и после родов, соответственно, период восстановления сократить. Дальше. Йога и хронические, хатха-йога и хронические заболевания, переломы и так далее и тому подобное. В нашей школе примерно следующая идеология, что если что-то было действительно связано с медициной, в первую очередь обратиться к врачу. Или делать на свой страх и риск, но очень четко прислушиваясь к ощущениям. Потому что врач тоже может сказать, а что это вы меня спрашиваете, я не знаю йогу. Знаете, здесь замкнутый круг. Человек приходит к йогу, говорит, а можно мне заниматься, у меня такая болезнь. Йога говорит, иди к врачу. Он приходит к врачу, а врач говорит, ну откуда я знаю, что у вас там будет на йоге, иди к йогу. Вот, поэтому все равно все остается, что называется, на вот ощущениях, ваших этих самых внутренних ощущениях. Еще какой момент? Да, ну все вроде я так коротенько изложил. Ладно, вопросы есть? Тогда убираем поле. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову.